Глава 18. Марк. Чем дольше наблюдаю за Алиной, тем больше удивляюсь, что есть девушки, которые по манерам напоминают самых настоящих принцесс, будто выросли в Букингемском дворце. Вот только обычно такие леди имеют как раз очень простое происхождение. Нет у них никаких предков королевской крови, а иногда в роду не то, что представителей буржуа не найдется. Их родители — самые обычные люди из рабочего класса и даже воспитывали не для того, чтобы замуж выдавать, а просто чтобы работала. Поразительно, как расходится представление о том, для чего воспитывается ребенок, и тем, что из него вырастает. Такой контраст с Катей, которую действительно готовили к тому, чтобы она ходила по дворцам. Красивая, благополучная и представительная леди. А вырастили, прости господи, даму подворотен. А тут никакой голубой крови, стопроцентно пролетарское происхождение. И вот, пожалуйста. Алина двигается с достоинством, спокойно, вежливо улыбаясь. Видно, что переживает, и от этого она кажется еще более трогательной. Мы заходим в палату. Мой отец лежит, накрытый простынью. Он очень слабый. Жизнь еле теплится, и неизвестно, как ситуация дальше повернется. Но надежда есть. И если знакомство пройдет удачно, то эта надежда возрастет многократно. «Привет, пап», — говорю негромко. Он чуть поворачивает голову в мою сторону, едва заметно улыбается. Ждал. Но когда понимает, что я пришел не один, а с девушкой, приподнимается в кровати, пытаясь опереться о подушке, и принять более вертикальное положение. И его лицо наполняется эмоциями. Да, мой отец стесняется молодой и красивой незнакомки. Его можно понять. Он больной, немощный. И она — сам идеал девушки. «Привет», — говорит хрипло, вполголоса. Его взгляд прикован к Алине. Та улыбается и певуче, ласково произносит. «Здравствуйте!» И на меня смотрит. А я, баран, и забыл, что их нужно представить друг другу. Вот так. Моя спутница, воспитанная девушка, а я непонятно откуда вылез. Точно подумает, что я из маргинальной семьи. «Папа, познакомься, пожалуйста. Это моя невеста, Алина. Я говорил тебе про нее накануне. Алина, познакомься с моим отцом, Леонид Эдуардович». Смотрю на Алину. Она расплывается в улыбке. «Очень приятно». А вот отец смотрит на нее с нескрываемым удивлением. И молчит. Нет. Не может быть такого, чтобы Алина ему не понравилась. Однако реакция у него странная. «Папа?» Откашливается и, наконец, произносит. «Где ты ее нашел?» Хмурится. «Ты же всегда приводил каких-то прост...» Я понимаю, что он хочет сказать. Он осекается на полуслове, но уже поздно. Алина поглядывает на меня, и, судя по всему, она не в восторге. «Папа, блин!» «Я встречался до этого с Катей, которую ты же мне и сосватал. Цыжу сквозь зубы. Отлично. Это уже водевиль какой-то». «Марк...» «Ты сам не мог найти такую девушку, даже с твоими возможностями». Он намекает, что раскрыл наш подлог, но дает возможность его переубедить. «Где вы познакомились?» Я понимаю, что если сейчас начну рассказывать, то точно поплыву. Поэтому я касаюсь руки Алины, пусть выручает. Хотя, по-моему, она брехать тоже не умеет. Но сейчас мне кажется, что мне точно не выйдет обмануть отца. Я не смогу. «Это случайно получилось», — произносит Алина, и папа тут же переводит взгляд на нее, смотрит на девушку и улыбается. Ну, понятно. Она теперь может какую угодно дичь наплести. Он поверит. «Я шла по Тверскому бульвару и увидела лежащее возле лавочки портмоне». «То есть Марк растяпа?» На лице отца сомнения. А я понимаю, что надо было придумать, что мы познакомились в клубе. Хотя в каком клубе? Ни я не хожу в клубы, ни уж тем более Алина. Со всеми случается, — пожимает плечами девушка. Особенно если человек много работает и устает. Ну да, — отец неожиданно легко соглашается. Алина, вы расскажите про себя. Чем обычно занимаетесь? Какие у вас увлечения, цели? Я отмечаю, что Кате мой отец столько вопросов никогда не задавал, хотя сам же мне ее и сосватал. Но чем больше я наблюдаю за ситуацией, тем лучше понимаю, что Алина ему кажется симпатична. Мне нравится учить языки. Я работаю переводчиком. А еще заканчиваю магистратуру по специальности. Дальше Алина начинает рассказывать в подробностях, чем занимается на работе, где учится. Рассказывает и про свою любовь к классической музыке. А я на ее фоне чувствую себя немного неандертальцем. В отличие от нее, я, кажется, примитивен. Да и по Алине очень заметно, что в отличие от Кати, она привыкла проводить время в библиотеках и музеях, а не на газоне с бутылкой. Они беседуют минут 15, пока отец наконец не произносит. «Алина, я бы хотел перекинуться парой слов наедине с сыном». Она тут же кивает и начинает прощаться. «Конечно, мне было очень приятно познакомиться. Выздоравливайте». Она это говорит так певуче, с такой нежностью, что я даже ощущаю ревность. Хотя понятно, что Алина просто доброжелательна. Когда она скрывается за дверьми, отец усмехается. «В жизни не поверю, что ты встретил эту девушку случайно. Признайся, кто она и откуда? Купил сопровождение? Говори честно. Не надо беречь меня. Я все пойму». «Папа, она обычная. Самая обычная. Просто я ее увидел. Она мне понравилась. Я пригласил ее в ресторан». «Вру. Но что еще мне сказать? Что у нее произошла случайная беременность от меня из-за какой-то маразматички? Сам же видишь, что мимо такой пройти ну просто нельзя». «Такая вряд ли с тобой бы пошла в ресторан просто так. Она доброжелательная, но скромная». Отец хмурится, а я отмечаю про себя, что, кажется, умирать он совсем передумал. «И с первым попавшимся оболтусом не пойдет куда ни попадя. Поэтому я позвал ее туда, где есть куча свидетелей, и она может не переживать за свою безопасность. И покорил ее. Папа, тебе надо беречь силы. Ты просто скажи, Алина тебе понравилась?» «Конечно. Такая не может не нравиться», — вздыхает. И я вижу, что на отца снова наваливается слабость. Его лицо грустнеет. «Я, наверное, не доживу до свадьбы». «Доживешь, папа», — горячо возражаю. «Тебе еще внука в коляске катать».